Неприкасаемый протянул свободную руку и дотронулся до светящегося бугра на груди стервятника. «Рубиновое сердце», — произнес он мечтательно и благоговейно, как будто прикоснулся к святыне. Он говорил на том же древнем диалекте, что и кошачий глаз. «Как тебя зовут?» — спросил Люгер, морщась от дурного запаха. «У меня нет имени. Зачем? Я — паук из клана Паутины. От него плохо пахнет, но он совсем не дурак», — подумал Люгер и покосился в сторону. Аргалида тоже проснулась и прислушивалась к их разговору. «Кравиуса?» Казалось, уже ничто и никто не выведет из состояния тупого оцепенения. Неутомимая птица по-прежнему бродила по крыше и скребла когтями по железу. «Разве ты не можешь приказать ей улететь?» — спросил вдруг гермафродит с издевательской усмешкой, и вот тогда Люгеру стало немного не по себе. Он инстинктивно чувствовал, что нет ничего хуже, чем позволить чужаку вторгнуться в последнюю цитадель, отведенную человеку в этом мире, собственный разум. Однако он не мог этому помешать. «Я вижу в мыслях не слишком глубоко», — успокоил его, неприкасаемый. В ту же секунду раздражающий звук прекратился, послышалось короткое, почти человеческое бормотание и, наконец, захлопали крылья. «Чего ты хочешь?» — прямо и почти грубо спросил Люгер, делая вид, что ему не хватает выдержки. «Ты сам пришел к нам», — продолжал неприкасаемый, по-видимому, прекрасно осознавая свое превосходство. «Люди – всего лишь паутина на ветру, хотя в клане песка считают, что люди – всего лишь песчинки. Каждую отдельную нить уносит ветер. Паутина противостоит ему недолго, ровно столько, сколько длится человеческая жизнь. Кто-то должен плести паутину. Человек с севера, поделись со мной своей магией, и я расскажу тебе, как найти долину дракона». Теперь Люгер начал кое о чем догадываться. Воздух, которым он дышал с детства, был буквально пропитан интригами. На всякий случай Слот изобразил недоумение и осторожно заметил: «Твой народ хочет, чтобы я шел к дракону». Гермафродит презрительно засмеялся. «Они думают, что это нужно им, но я хочу гораздо большего. Меня интересует все, что превосходит их скудное понимание». Люгер сделал паузу, обдумывая услышанное. «Паутина на ветру. С этим, пожалуй, он мог согласиться. Он даже не возражал против того, что человеческому стаду требуются пастухи. Правда, кошачий глаз вовсе не выглядел орудием в чужих руках, но, возможно, так оно и было на самом деле. Тогда возьми рубиновое сердце и сам отнеси его дракону», — предложил Люгер. Он думал, что выиграл очко. Получить полное удовольствие от словесного поединка мешали безрадостные обстоятельства. Огромные глаза паука злобно сверкнули. «Ты нагло себя ведешь, чужеземец. Я не настолько глуп, чтобы позволить тебе распоряжаться здесь. В моей власти укоротить твой путь, он может закончиться этой же ночью. Никогда не забывай, кто ты, паутина. Но тебе ведь еще рано умирать, правда?» Тон неприкасаемого стал почти вкрадчивым. «Поэтому ты расскажешь мне все, что я захочу, по-хорошему. Например, о превращениях. Как видишь, мне кое-что известно о людях, живущих к северу от места пересечения». Люгер понял, что имеет дело с достойным противником. Беседа обещала быть полезной, а сделка – взаимовыгодной. «Об этом невозможно рассказать, и я не знаю никого, кто мог бы научиться превращениям. Я родился с этим, другие тоже рождаются с этим, и все. Но ты ведь используешь свою магию, значит, владеешь тайной. Отдай ее мне и не пытайся обмануть меня, я легко распознаю твои лживые мысли». «Ну хорошо», — раздраженно бросил Люгер. «Когда я хочу превратиться?» «Нет, когда это совершенно необходимо, я выбираю тело. Сначала, всего лишь желание, но оно усиливается настолько, что граничит с неизбежностью. Мой страх перед изменением сущности уже ничего не значит. Затем возникает внутренняя дрожь. Эта дрожь всегда одинакова. Нарушается цельность. Я будто утрачиваю плоть, разваливаюсь на мельчайшие частицы. Несколько мгновений, которые, наверное, и есть смерть, а после я становлюсь другим. Не рождаюсь заново, а именно становлюсь. В общем, я не знаю, как можно этому научить». «Тогда сделай это», — потребовал гермафродит. «Я буду здесь». Он прикоснулся грязным пальцем к лбу стервятника, и тот почувствовал, что теряет себя в двух огромных зеркалах, которыми вдруг стали глаза паука. «Давай превратимся вместе». У Люгера похолодела спина. Паук знал, чего добивался, и обладал мертвой хваткой, а стервятнику не помогли бы ни сила, ни хитрость. Наступило время расплаты. Вместе с неприкасаемым он вышел наружу и остановился на утоптанной площадке перед хижиной. Несколько варваров наблюдали за ними издали. По-видимому, даже соплеменники старались держаться на расстоянии от паука, и это полностью соответствовало его статусу вождя-изгоя. Было неопределенное время суток, то ли утро, то ли уже вечер. Казалось, лишь ветер и тусклый свет заполняют огромное пространство Поднебесья. Теперь Люгер сумел лучше рассмотреть гермафродита. Паук был высоким и тощим. Он имел по 4 пальца на руках, а также перепонки между мизинцами и безымянными. Узкое асимметричное лицо не выдавало возраста. Глаза, тусклые черные шарики, большой кривой нос. В ноздрях шевелилось что-то розовое. В общем, стервятник испытывал к этому существу непреодолимое отвращение. «Ты укорачиваешь мою жизнь, паук», — тихо сказал Люгер. «Я так хочу». Неприкасаемый твердо стоял на своем. «Сделай это сейчас, только не улетай слишком далеко». Он поднял свое оружие и, кривляясь, ласково погладил его. Люгер медленно разделся и положил на камни одежду. Звезда ада тлела в кожаном мешочке у него на груди и уже довольно прочно держалась во впадине солнечного сплетения. Местные женщины внимательно рассматривали голову мужчину с севера. Их сдержанный интерес тоже был подчинен главной цели – выживанию племени. Они оценивали его как самца, от которого могли родить здоровых детей. Слот до последнего оттягивал момент превращения. Наконец паук, которому надоело ждать, направил на него темный раструб своего оружия. На том месте, где стоял Люгер, возник столб черного дыма. В нем растворилась человеческая фигура. Большой белый стервятник с седым воротником и розовым бугром на груди разбежался, тяжело и неуклюже переваливаясь, затем поднялся в воздух, взмахивая огромными крыльями. Внизу было тихо. Он сделал круг над хижинами и увидел обращенное к нему лицо неприкасаемого. Тот был единственным, кто открыто следил за его полетом. Стервятник поднялся выше и бросил взгляд на море. Свинцовая гладь простиралась до самого горизонта. Дальние окраины чудовищного лабиринта из стали, стекла и камня оставались неразличимыми. Граница разлитого над вымершим городом зеленого сияния была довольно четкая и приобрела форму купола, на фоне которого Люгер не заметил ни единого проблеска огня. Город казался слишком огромным, непостижимым и совершенно чуждым человеку. Неведомая дремлющая сила внушала страх даже на громадном расстоянии. Вряд ли Слот рискнул бы отправиться туда без крайней необходимости. Сильный порывистый ветер сносил его в сторону. Люгер развернулся в восходящем потоке. В этот момент снизу донесся отрывистый грохот, и что-то просвистело рядом с головой стервятника. Он посмотрел на поселение, уменьшившееся до размеров миниатюрного макета вроде тех, которыми забавлялись валидийские аристократы. С высоты были отлично видны черные отверстия колодцев, табун, пасущийся в отдалении под охраной всадников, и фигурка паука, прижимавшего к плечу свое оружие. Судя по всему, неприкасаемый отлично стрелял и следующим выстрелом мог пробить стервятнику крыло. Получив недвусмысленное предупреждение, Люгер не стал испытывать судьбу и начал снижаться. Он опустился на землю, взметнув крыльями облако пыли. Последовало обратное превращение, кратковременная боль, ужас перед исчезновением, небытие, потом заново возникший мир и новое тело, первые проблески памяти, вспышки узнавания, мерцающий хаос непостижимого изменения, осознание утраты, иные звуки, иные очертания, иные ощущения. Теперь он иначе воспринимал пространство, и даже время как будто текло по-другому. Он медленно одевался, привыкая к мысли о том, что его беспутная жизнь укорочена еще на несколько лет, тех лет, которые стали платой за очередное превращение. Конечно, он был не из тех, кто мечтает провести спокойную и мирную старость в окружении многочисленных домочадцев. Трудно поверить, что когда-то он жил в свое удовольствие и без особых потрясений в своем поместье. Впрочем, без сигилы такая жизнь теперь его мало привлекала. Гермафродит выглядел несколько разочарованным, хотя Люгер и не поручился бы, что гримаса на лице паука выражает именно разочарование. Они вернулись в хижину вместе. Арголида глядела на Слота с тревожным ожиданием, понимая, что сейчас ее жизнь целиком зависит от него. Он не стал ее обнадеживать. Кравиус по-прежнему смахивал на одушевленный предмет обстановки. Паук не обращал на спутников Люгера ни малейшего внимания, установив таким образом своеобразную иерархию. Он сел на пол и погрузился в глубокое созерцание. Стервятник перехватил полыхнувший опасным огнем взгляд Арголиды и едва заметно покачал головой. Отрицательно. Достаточно было одного движения, чтобы заколоть паука, но он не сделал этой самоубийственной глупости. Спустя некоторое время неприкасаемый вышел из транса и объявил: «Я доволен. Теперь я знаю, как изменить паутину. Мое племя снова вернет себе былое могущество и лучшие земли у границ Гзарна. Разве существуют лучшие земли? Спросил Люгер с нескрываемой иронией. Это худшие из всех мест, с глубокой серьезностью ответил неприкасаемый. Люди из клана Пепла оттеснили нас к морю 2 поколения назад. Отсюда начинается самая неудобная дорога в Гзарн. Поэтому паутине достается плохая пища и плохое оружие. Зато неприкасаемый Пепла ездит в самодвижущейся повозке. Это было сказано с глубокой затаенной обидой оскорбленного монарха. Люгеру уже посчастливилось видеть в действии плохое оружие, и он мог лишь гадать, что тогда представляет собой хорошее. Во всяком случае, ему было ясно, путь к долине дракона едва ли окажется легкой прогулкой. На севере много свободных территорий, там много дичи и воды. Твоему племени не придется воевать. Стервятник сказал это не без тайного умысла. Он все еще надеялся найти проводника и охранников среди варваров, а заодно избежать похода к долине, который ему навязывали. Мой народ останется здесь. Рожденные на окраине Гзарна стареют тем быстрее, чем больше удаляются от него. За местом пересечения ни один из них не проживет дольше 3 дней. Людям с севера, которые приносят жертвы миражам, никогда не понять этого. Что-то изменено в нас, и время каждого измерено. Гзарн – источник жизни и смерти. Мы навеки связаны с ним. Никто не знает, почему. Там, он показал в сторону зеленого сияющего купола, мы находим все, что нам нужно. Люгер начал понимать, что означали слова кошачьего глаза о бесконечности пустыни и моря. А одним из миражей наверняка был замок Крелк. Тогда почему твои люди все же оказались вблизи от места пересечения? Гермафродит помолчал. Мне был послан сон из Гзарна, туманно объяснил он затем, по всей видимости, не желая признавать, что сознательно рисковал жизнями охотников. Однако истинной причиной была, конечно, звезда ада, или, как ее называли здесь, рубиновое сердце. Из дальнейшего разговора с неприкасаемым Люгер сделал вывод, что большая часть трудного и опасного пути к долине дракона пролегает через окраины древнего города и владения кланов пепла, песка, травы и пыли. Можно ли идти в обход? Лучше не пытаться. Долго и почти безнадежно для людей с севера. Паук снова намекнул, что чужеземцы повсюду подстерегают миражи. Вполне возможно, он был заинтересован в том, чтобы Люгер благополучно добрался до цели, поэтому рассказывал много и обстоятельно. Постепенно перед стервятником начала вырисовываться картина того, что здесь происходило. В каждом клане был свой неприкасаемый, некто вроде пророка, медиума и колдуна одновременно. Кланы вели между собой почти непрерывные и беспощадные войны, причем едва ли не главной целью этих войн был захват дорог, ведущих в покинутый город. В доступные и очищенные от ловушек части города варвары, рискуя жизнью и нередко рассудком, добывали оружие, пищу, кое-что приносила охота на редких пустынных животных, насекомых, змей, но этого явно не хватало, и предметы, о происхождении и предназначении которых паук и люди его племени чаще всего имели только приблизительное понятие, но тем не менее научились их использовать. Неприкасаемые владели подавляющей частью знаний. Насколько Слот понял, они и жили гораздо дольше других членов клана. Причины этого оставались неизвестными. Идея объединения кланов находилась под строжайшим запретом. Безусловно, это была заслуга самих неприкасаемых, стремившихся сохранить свое господство и исключительное положение среди варваров. Однако даже неприкасаемые не знали, кому принадлежал в прошлом мертвый город. Паук ничего не мог сказать о загадочной древней расе, оставившей после себя грандиозный памятник и сгинувшей в пучине времен. Он умалчивал и о том, что можно потерять или, наоборот, обрести в Гзарне. Для Люгера Гзарн по-прежнему являлся неким мистическим местом, из которого исходит необъяснимое влияние и куда рано или поздно отправляются обитатели пустыни в поисках то ли смерти, то ли посмертного преображения. Они беседовали очень долго. Это был редкий случай, когда обоим почти нечего скрывать. Слот получил немало полезных сведений о территориях варваров, а взамен неприкасаемый услышал все, что хотел, и даже немного больше. О северных королевствах, экзотических способах колдовства оборотних Зимура, племени ведьмы и лилипутах. Паук, так же, как и стервятник, понимал, что судьба свела их между собой один единственный раз. Ни тот, ни другой не упустили редкой возможности взять даром то, за что обычно приходится дорого платить. Неприкасаемый рассчитывал с помощью превращения и магии добиться превосходства над враждебными кланами. В свою очередь, Люгер стремился узнать как можно больше о будущем противнике и о том, что ожидает его в непосредственной близости от Гзарна. Наконец разговор коснулся главного, небесного дракона и заодно Аббата, который прежде демонстрировал удивительную осведомленность в вещах, знать о которых мало кому дано. Когда Слот прямо спросил, показывая на Кравиуса, мог ли этот человек побывать в долине дракона, неприкасаемый встал и предложил прогуляться к морю. Стервятник находился не в том положении, чтобы возражать, и они отправились на берег, два понимающих друг друга с полуслова интригана с совершенно различными судьбами. Люгер скитался по миру, подгоняемый необходимостью, страхом и неутоленной страстью к женщине, а паук был пожизненным пленником пустыни, прикованным к месту самой своей сущностью. Паутина Гзарна не отпускала его. Наступил вечер. Зеленое свечение озарило небо к востоку от поселения. Ветер стих, и неподвижный воздух наполнился множеством запахов и звуков. Облачная пелена висела над морем, которое было зловещим и таинственным, будто заколдованный зверь, спящий миллионы лет. Оно казалось мертвым, однако никто не знал, что происходит в вечном безмолвии его глубин. Задолго до того, как опустились сумерки, варвары вытащили плоты на берег. Промелькнули силуэты всадников, удалявшихся в северном направлении. Люгер хорошо понимал, почему неприкасаемый привел его сюда, здесь, на голом пляже, их не могли услышать чужие уши. «Ты опасаешься нападения с моря?» – спросил стервятник, который по едва заметным признакам догадывался, что паук ждет чего-то. И это ожидание вселяло тревогу. «Такого никогда не случалось», – хмуро сказал неприкасаемый, – «и никто не достигал другого берега. Варвары не строили лодок и кораблей. По-видимому, в них не было необходимости, Южное море всегда оставалось спокойным, и плоты являлись вполне безопасным средством передвижения». Люгер зачерпнул воды и попробовал ее на вкус, она оказалась чрезвычайно соленой. Надо было постараться, чтобы утонуть в этом море. Слот вспомнил дела давно минувших дней, когда нелегкая занесла его на северо-восток Горби. После боя контрабандистов с королевскими моряками мертвецы плавали на поверхности соленого озера Караскус, и только окровавленные клинки медленно шли ко дну. Поистине, невеселые мысли одолевали его на этом последнем берегу. Он почти пожалел неприкасаемого, который не видел и не увидит более приветливых пейзажей. «Ты должен убить одноглазого человека, когда войдешь в долину дракона», — сказал вдруг паук, внимательно вглядываясь в подступавшую к ним темноту. «Зачем?» — спросил Люгер, хотя и сам собирался избавиться от Кравиуса при первом же удобном случае. «Тот, кого ты привел с севера, одержим Дзургом. Когда-то одноглазый побывал в Гзарне. Внутри него другое существо, демон со звезд. Дзурга нельзя уничтожить, поэтому его спрятали в тело человека». «Откуда ты знаешь о звездных демонах?» — перебил стервятник. «Ясно было одно. Кравиус дорого заплатил за покушение на вечную нечеловеческую тайну. Я, неприкасаемый», — высокомерно сказал паук, как будто это объясняло все. «Ты должен разрушить тело Дзурга первым, иначе он возьмет и тебя. Остальное сделает дракон. Мы оба шли к дракону, и до сих пор одноглазый человек помогал мне. Ему нужна звезда ада. Ты несешь звезду, для него ничего не может быть лучше. Когда вы придете в долину, один из вас станет лишним. Дзург – страшное зло. Когда-то у него не было тела, была тень, которая брала людей по ночам. Ему нужна звезда, чтобы оживить дракона. Тогда его ничего не остановит. Он уничтожит тебя, меня, землю и море. Я видел конец мира в снах, которые посылает Гзарн». В этот момент какое-то покалывание в спине заставило Люгера обернуться и посмотреть в открытое море, туда, где никого не могло быть. Тем не менее он увидел размытое искрящееся облако, которое висело над свинцовой водой и почти сливалось с поверхностью. Волосы зашевелились на голове у стервятника. Облако постепенно приобретало очертания огромной человеческой фигуры, и спустя какое-то время он узнал в этой фигуре Аббата. В отличие от Люгера, неприкасаемый не был поглощен видением и смотрел на чужеземца с нескрываемым презрением. «Тебя пугают призраки, человек с севера?» — спросил он с кривой усмешкой. «А ведь это самая безобидная из здешних теней. Ее посылает неприкасаемый пепла. Там», — он показал рукой в сторону зеленой зари над Гзарном, — «происходит кое-что и похуже». Люгер отвернулся, но его не покидало ощущение смутной угрозы, исходившей от безобидной тени. Незаметно подкрадывалось оцепенение. Казалось, облако медленно высасывает волю и жизненную силу. Оно было кошмаром, просочившимся в явь, и потому изматывало, как бессонница. «Имей в виду, «Дзург должен быть лишен человеческого тела внутри дракона», — продолжал неприкасаемый, — «иначе существо освободится и снова начнет блуждать по миру. Ты станешь первым, кого оно выпотрошит. Но даже если повезет, ты сумеешь уничтожить всего лишь оболочку. Тебя может спасти только талисман, оживляющий дракона». Теперь стервятник испытывал одну лишь безнадежность. Он осознал, насколько жалко выглядели попытки разобраться в этих хитросплетениях колдовства, чужих тайн, интриг и наваждений. Не исключено, что гермафродит попросту обманывал его с неясной целью. «Здесь твоя женщина не опасна, но там, куда ты пойдешь, у змеи снова появится яд», — предупредил паук, резко меняя тему. И Люгер подумал о том, что сказала бы графиня Наргус, если бы услышала, как варвар отозвался о ней. «Можешь оставить ее у нас. Пусть рожает здоровых детей от мужчин моего племени. Даю слово, у нее не будет времени ни на что другое. Вряд ли она захочет остаться», — осторожно заметил стервятник, прекрасно осознавая, что на месте графини решился бы на любой отчаянный шаг. «Если она мешает, скажи мне», — небрежно предложил гермафродит. «Я сделаю так, что она забудет обо всем. Я подумаю об этом», — пообещал Люгер, которому такой способ устранения Арголиды в самом деле показался не худшим. Ни крови, ни лишних усилий, и все довольны. Все, кроме графини Наргус. Глава 43. Магические зеркала. Когда они возвращались в поселение, среди хижин которого пылало созвездие костров, долгий, жутковатый и непередаваемо тоскливый звук донесся со стороны вымершего города. Прежде стервятнику не доводилось слышать ничего подобного. То ли душераздирающий скрежет металла, то ли искаженное расстоянием и невероятно громкое человеческое рыдание, от которого мороз пробегал по коже и сжималось все внутри. По-видимому, варвары слышали этот звук не в первый раз и уже не обращали на него внимания. Люгер повернулся к пауку с немым вопросом, на что неприкасаемый ответил только идиотской улыбкой, обнажившей изуродованные десны. Приближаясь к хижине, в которой остались графиня и аббат, Люгер увидел на ее крыше того, кто мешал ему спать. Это была не птица, а чрезвычайно тощее существо ростом примерно с пятилетнего ребенка, настоящий скелет, обтянутый кожей и, вероятно, такое же легкое. Его огромные совиные глаза сверкали в темноте, как две золотые монеты. Существо сидело по птичьему, обхватив себя огромными кистями конечностей, действительно похожих на ощипанные крылья. Длинные ногти, или когти, были хищно изогнуты. «Пойдем ко мне», — потребовал неутомимый паук. «Надо выбрать дорогу к долине». Хижина неприкасаемого стояла отдельно от других, хотя и была прикрыта с севера цепью подобных уродливых построек. Снаружи она была увешана варварскими фетишами вроде лошадиных черепов, высохших пауков и собачьих костей. Хватало также ловушек снов и разнообразных магических символов. Поверх ржавчины и следов копоти на металлических листах имелись рисунки и надписи, сделанные кровью, и стервятник прикинул, что крови понадобилось немало. Все эти украшения, страдавшие явным излишеством, производили более чем отталкивающее впечатление. Кроме того, вокруг хижины витал едва уловимый дурманящий запах. Перед входом слот приостановился и огляделся по сторонам. Он чувствовал, что ни одна пара глаз наблюдает за ним из темноты. Недобрые, тяжелые, опасные взгляды. Для варваров войти в жилище неприкасаемого было делом противоестественным, если только этого не требовал какой-нибудь мрачный обряд. Внутри хижина паука оказалась ничуть не привлекательнее, чем снаружи. Расставленные в углах человеческие чучела Люгер принял вначале за неподвижных молчаливых стражей. На голом земляном полу лежал металлический круг, на котором осталась кучка пепла. Рядом находилось что-то вроде очага, выложенного из необработанных камней. Лошадиные и крысиные хвосты свисали с темного потолка. От запаха дурмана, который в замкнутом пространстве был очень сильным, у Люгера закружилась голова. Временами накатывала тошнота, и все последующие он видел будто сквозь мутное стекло. С лица неприкасаемого не сходила дьявольская усмешка. Он завесил вход в хижину куском ткани и разжег очаг. От пучка высушенной травы занялись и куски расщепленного дерева. Люгер узнал в них обломки резных картинных рам прекрасной работы. Вскоре огонь разгорелся, и дым повалил наружу через круглое отверстие в крыше. В хижине сделалось светлее, но едва ли уютнее. Гермафродит достал из закованного металлом сундука два предмета, которые сильнее всего напоминали Люгеру толстые четырехугольные зеркала и наверняка были найдены в мертвом городе. Но когда слот бросил взгляд на их серые, словно покрытые мельчайшими сотами поверхности, он увидел, что они отражают очень мало света. Его собственное отражение оказалось темным и не слишком четким. Тем не менее черты лица были вполне различимы. Волосы на голове снова отросли и превратились в седую всклокоченную гриву, а глаза приобрели прежний серо-стальной цвет. Люгер давно не обращал внимания на свою внешность, и сейчас заметные изменения напомнили ему о времени, пролетевшем с тех пор, как он бежал из Фердана. Целые недели промелькнули будто минуты, однако загадочный участок пути через пустыню вблизи места пересечения стал промежутком полной неопределенности, где бессилен разум, в памяти зияет каверна, восприятие искажено, вехи обманчивы. «Смотри внимательно, человек с севера», — сказал паук, — «и ты поймешь, что моей помощью нельзя пренебрегать». Это мрачное обещание заставило Люгера насторожиться. Будучи человеком крайне независимым, он предпочел бы обойтись вообще без чьей-либо помощи. Неприкасаемый положил оба ячеистых зеркала на металлический круг. Стервятнику почудилось, что комната внезапно уменьшилась, а чучела склонились над ним и внимательно следят за происходящим. С того момента его удерживало на месте только понимание неизбежности очередного испытания, а между тем мысли и тело вязли в трясине, которая обрекала на покорность. Или, может быть, для паука он был мухой, запутавшейся в паутине. Вопреки ожиданиям, гермафродит не стал прибегать к дешевым трюкам шаманов. По краям зеркал была рассыпана чешуя мерцающих клавиш, и грязные гибкие пальцы варвара, на каждом из которых имелось по 4 фаланги, с удивительной ловкостью набрали код. Рябь пробежала по поверхностям зеркал, и они засияли холодным бледно-голубым светом. Отражения внутреннего убранства хижины исчезли, а вместо них появились изображения, не имевшие ничего общего с окружающей обстановкой. «Это и есть сны, которые тебе посылает Гзарн», — хриплым голосом спросил Слот, выдавливая из себя остатки иронии, пытаясь хотя бы таким образом преодолеть морок. Он тут же пожалел о своей наглости. Не стоило дразнить того, в чьих руках находилась жизнь. Неприкасаемый бросил на него злобный взгляд, который плохо сочетался с усмешкой, застывшей на уродливом лице. Несколько мгновений Люгер вглядывался в мерцающие и постепенно проясняющиеся узоры из пятен света и тени, пока они не приобрели, наконец, четкие очертания. Тогда он понял, что в одном из зеркал видит поселение варваров, но в необычном ракурсе, сбоку и сверху, как видела бы его парящая в отдалении птица. Иллюзия оказалась исключительно правдоподобной, совершеннее любого рисунка. Он различал даже фигурки людей, лошадей и собак, а также огоньки костров. Кроме всего прочего, это не было уже знакомое ему поселение клана Паутины, и за крайними хижинами простиралась пустыня, ни зданий, ни моря, ни зеленого света, из чего Люгер заключил, что ему открылся вид со стороны заброшенного города. Конечно, возможности паука неприятно поразили его, но он ничем не выдал своих чувств. Слот все еще владел собой, хотя дурманящий запах будто оплетал его бесплотным коконом ложного сновидения. В другом зеркале изображение поселения оказалось увеличенным, на нем можно было рассмотреть лица, одежду и оружие варваров. Неприкасаемый пробежался пальцами по клавишам, и неожиданно для Люгера картинки ожили. Слот невольно отшатнулся. Магическое искусство паука живо напомнило ему гадательную колоду с изменяющимися картами, но изображения в зеркалах были гораздо более отчетливыми и реальными. Пугающе реальными. «Это поселение клана Пепла, первого на твоем пути», — сказал неприкасаемый, ткнув пальцем в зеркало, которое давало общий обзор. «Как видишь, оно больше, чем наше. Трудно будет миновать воинов Пепла незамеченным, если только не пробираться вплотную к окраине Гзарна». Последовало быстрое движение рукой, и поле зрения начало смещаться, захватив западную оконечность города с лабиринтом улиц, погруженных во тьму. Тогда опасными останутся только оба прохода, ведущих в город. Воины Пепла охраняют их днем, потому что отправляться в Гзарн ночью – гиблое дело. На такое решится разве что безумец. Но тебе придется идти ночью. Старайся не слишком углубляться в город, иначе попадешь в полосу ловушек. Неприкасаемый Пепла может почувствовать твое приближение, но вряд ли успеет что-нибудь сделать, их проходы в Гзарн узки, как лезвие ножей. Главное, не поддавайся наваждениям, которые он будет посылать. Люгера уже выворачивала наизнанку от одуряющего запаха. Голова казалась отлитая из свинца, а сердцебиение отдавалось низким изнуряющим гулом, будто удары колокола внутри ветхой колокольни. И чем же был вязкий туман, в котором даже самые простые мысли расползались, как прелая ткань, если не наваждением. Но паук предупреждал его о гораздо худшем. «Чем он отличается от тебя?» – спросил Слот, тщетно пытаясь сосредоточиться и произнося вслух то, что следовало бы держать при себе. Вероятно, в этом и был смысл затеянной пауком нечистой игры. «Может быть, его воины проводят меня в долину дракона? Не надейся на это», – прошипел Гермафродит. «У него нет зеркал, и ему недоступны сновидения Кзарна. Он захочет взять себе рубиновое сердце, что ему дзуркой дракон. Если тебя схватит, то скорее всего принесут в жертву. Но вначале неприкасаемый пепла захочет узнать о превращениях. Ты еще не забыл о тени над морем?» Люгера пробрал озноб, а паук невозмутимо продолжал. «Твоя судьба мне безразлична, но ты привел с собой одноглазого человека. Мертвый он опаснее, чем живой. Воины пепла убьют его и освободят Бзурга. Глупцы погубят себя и пустыню, даже не подозревая об этом. Такое случается довольно часто, ведь людишки – всего лишь паутина на ветру, или пепел». Ухмылка паука смахивала в полумраке на оскал черепа. «Почему я должен верить тебе?» «Потому что больше некому верить. Поступай по-своему, и вскоре ты будешь умолять неприкасаемого пепла о смерти. Но смерть придет только тогда, когда тебе уже отрежут язык». Люгер готов был признать, что у него нет иного пути, кроме предначертанного пауком. Если неприкасаемый говорил правду, то сдаться воинам пепла означало бы выбрать быстрый и вполне надежный способ самоубийства. «Что дальше?» – прохрипел стервятник. Его сознание впервые подвергалось столь изощренной пытке, и конца этому не было видно. Паук самодовольно ухмылялся, убедившись в том, что достиг желаемого результата, и ни одно его слово не пропало даром. Урок был продолжен. Изображение в обоих зеркалах изменилось. Люгер получил возможность увидеть с высоты птичьего полета огромное поселение, озаренное огнями многочисленных костров. Оно располагалось на каменистом плато. Вдали протянулась цепь невысоких гор с пологими склонами. В самом поселении пространство между хижинами было заполнено толпами варваров, напоминающими сверху потревоженное стадо. Стервятник решил, что это какой-то здешний праздник или обряд, в котором участвует все племя. Большинство людей было в масках, начищенных до блеска металлических, темных кожаных или грязно-белых, представляющих собой лошадиные черепа. На большой площади в середине огненного кольца бесновался голый человек, вымазанный нечистотами. Судя по тому, что Люгер успел узнать от паука, это был неприкасаемый, который находился в экстатическом состоянии. На губах выступила пена, зрачки закатились, глазные яблоки отливали перламутром. Он вертелся на месте и судорожно дергался, рискуя вывихнуть суставы. Падал, извивался на земле и раскаленных углях, затем вскакивал, и снова продолжался безумный и дикий танец, который в любом из северных королевств сочли бы крайне непристойным. Впрочем, у стервятника хватило ума понять, что не следует подходить к чужим обычаям со своими мерками. Внутри пылающего кольца Люгер насчитал 6 трупов, а также несколько дохлых собак, все со всапоротыми животами. Что ж, по крайней мере насчет жертвоприношений паук не солгал. По другую сторону колеблющейся стены огня сверкали маски и мелькали разинутые окровавленные рты. Обезображенные яростными гримасами лица выражали звериную жестокость. В глазах застыла пустота, пока тела содрогались в пляске одержимых. Несколько человек неистово колотили в барабаны, и Люгеру даже показалось на секунду, что он услышал их далекий грохот. «Клан Песка», — сказал неприкасаемый, и в его голосе было нечто большее, чем непримиримая вражда, самый могущественный из всех. Люди Песка захватили лучшие территории и присоединили к своим владениям окраину Кзарна. Граница хорошо охраняется, поэтому путь через город закрыт. Тебе придется свернуть в пустыню. Патрули Песка многочисленны, но их разделяют большие расстояния. Ты сможешь уцелеть, если будешь крайне осторожен. Гермафродит помолчал, наблюдая за пляской своего смертельного врага. Он хорошо управляет своими песчинками, не правда ли? Сказал паук, как будто стервятник был в состоянии оценить извращенную прелесть жестоких игр неприкасаемых. Настоящий хозяин песка, держись как можно дальше от него. Сейчас благоприятный момент. Неприкасаемый находится в южном поселении, а ты обогнешь его территорию с севера. Что бы я делал без зеркал? Неожиданно закончил неприкасаемый, хитро покосившись в сторону Люгера. Тот задавал себе такой же вопрос, и на всякий случай осторожно поинтересовался. Если я правильно понял, тебе известно почти все, что происходит в поселениях твоих врагов. Ты знаешь об их перемещениях и можешь судить о намерениях неприкасаемых. Почему же ты до сих пор не воспользовался этим?» Гермафродит бросил на стервятника взгляд, полный презрения, затем нехотя объяснил. «Потому что знание – всего лишь часть силы. Оно помогает защищаться, но его недостаточно для того, чтобы нападать. У меня мало воинов, и племя владеет только одним проходом в Гзарн. Поэтому оружия и еды всегда не хватает. Можешь рассчитывать на меня», — предложил Люгер в припадке великодушия, что иногда с ним случалось, правда, очень редко. «Если, конечно, попаду в долину дракона», — добавил он поспешно. И тут же сам понял, насколько фальшиво и нелепо прозвучало его предложение. «Важнее всего, чтобы ты отвел туда Дзурга», — с мрачным видом сказал. Паук, очевидно, не до конца веривший в то, что стервятнику удастся это сделать, слишком много препятствий было на пути чужеземца. Потом магические зеркала показали им еще три поселения клана Песка, в том числе самое северное, обитатели которого представляли наибольшую угрозу для Люгера, и слоту врезались в память ориентиры. Хребет, изъеденный сотами пещер, а вдоль подножия – ущелье, протянувшееся с запада на восток и дугой выгнутое к югу. Последними он увидел поселение кланов Травы и Пыли, значительно уступавших в силе и численности клану Песка, однако это, конечно, не означало, что отрезок пути, пролегавший по их территориям, безопаснее любого другого. Слот предпочел бы проделать весь путь по воздуху, но его связывала необходимость тащить с собой Кравиуса. Кроме того, стервятник еще не решил, как поступить с графиней. Даже если цели Аббата и Люгера совпадали, в чем последний сильно сомневался, то присутствие Дзурга делало превращение невозможным. Слоту было плевать на Кравиуса и бывшую любовницу Сферга, своя шкура дороже, но он вовсе не жаждал узнать, какую опасность представляет собой освобожденный демон со звезд. А паук уже доказал, что слов на ветер не бросает. Люгер не сомневался, что неприкасаемый с его непобедимой верой в мистические откровения прикончит Кравиуса, даже рискуя погубить этим себя и все свое племя. Не в первый раз стервятнику навязывали нежелательных спутников, но еще никогда подобная компания не была так обременительна. Поскольку от него мало что зависело, он слушал паука, зная по опыту, что никакая мелочь не бывает лишней, если речь идет о спасении жизни. В то же время любая ошибка могла стать роковой. Поневоле приходилось быть очень внимательным. Территория клана Пыли граничила с вымершим городом на востоке. Земли, расположенные еще дальше к востоку и к югу от берегов моря, были необитаемы. Люгеру не удалось увидеть в зеркалах неприкасаемого саму долину дракона. «Слишком далеко», — объяснил паук. Изображение действительно сделалось темным, размытым, а детали — почти неразличимыми. Но стервятник по крайней мере узнал примерное направление. От владений клана Пыли следовало идти на северо-восток, так, чтобы вечная зеленая заря Гзарна оставалась за спиной. Ближе к утру Люгер испытывал чудовищную усталость. За последние часы паук обрушил на него лавину сведений. В голове смешались обрывки видений, воспоминания и кошмары. Сжав зубы до боли в челюстях, Слот пытался привести в порядок мысли, метавшиеся, будто испуганные крысы. А вот неприкасаемый не выказывал никаких признаков утомления. Создавалось впечатление, что он вообще не нуждается в отдыхе. Сочтя стервятника готовым к предстоящему пути, он стер изображение, после чего спрятал зеркала в сундук. Потому, как он обращался с ними, было видно, что предметы, найденные в Гзарне, являются для него величайшей ценностью. Люгер хорошо понимал это. Пока неприкасаемый накладывал на сундук примитивное заклятие, которое любой человек, сведущий в магии, мог разрушить без особых усилий, Слот окончательно пришел в себя и сразу же почуял очередную ловушку. Не иначе паук расставил ее на тот случай, если гость окажется круглым идиотом и попытается украсть его сокровище. И хотя Люгер был бы не прочь завладеть зеркалами, победило благоразумие. Кроме всего прочего, он не умел с ними обращаться. Гермафродит проводил его бессмысленной улыбкой, не ответив на вопрос, даст ли он проводника, лошадей и оружие. Чувствуя себя совершенно разбитым, стервятник с трудом дотащился до хижины, отведенной ему и его спутникам. Возле нее все еще лежали мертвецы, правда, кто-то разъединил их и выложил контуры фигур из мелких костей. Уродец, вообразивший себя птицей, сидел на крыше в прежней нелепой позе и рассматривал стервятника круглым немигающим глазом. Графиня Наргуз жаждала узнать, что происходит, но Люгеру было не до разговоров. Он испытывал невероятную слабость, жажду, ощущал жжение под веками. Во рту остался кисловатый привкус дурмана. Постепенно его охватывало тупое безразличие, но стоило ему закрыть глаза, как в темной галерее мозга возникли странные, трепетные, ускользающие видения. Возможно, Гзарн посылал сны не одному только пауку. И спустя минуту стервятник уже спал. Его беспокойная душа блуждала в загадочном лабиринте, затерянном среди звезд. Глава 44. Любовь среди пепла. Люгер, Арголида и Кравиус покинули поселение клана Паутины следующим же вечером. До границы владений пепла чужеземцев сопровождал небольшой отряд, возглавляемый кошачьим глазом. Слот догадывался, что тот представляет некоторую угрозу единовластию неприкасаемого. Кошачий глаз был вполне независим и явно не испытывал особого благоговения перед магическими штучками паука. Возможно, именно поэтому паук и послал его к месту пересечения, преследуя тайную цель: если не избавиться от опасного соперника, то по крайней мере укоротить ему жизнь. Теперь Люгер точно знал, что и воронки, уничтожающие миражи, и источники холодного света, и сосуды с отравляющим газом были осколками Гзарна. Сколько поколений варваров сменилось и исчезло с лица земли, прежде чем их потомки научились пользоваться этими предметами, созданными расой, по сравнению с которой современные маги были ничтожными эпигонами. Неприкасаемый даже не покинул своей хижины, чтобы взглянуть на отъезжающих. Его последние переговоры с Люгером состоялись утром. Выспавшись, стервятник чувствовал себя сносно, но не настолько хорошо, чтобы отправляться в путь пешком. Паук не стал спорить и велел дать ему 3 лошадей, а также 2-дневный запас пищи и воды. Люгеру вернули меч, а графине Наргус – ее кинжалы. Приказ неприкасаемого вызвал почти нескрываемое недовольство среди варваров, однако пауку понадобилось совсем немного времени, чтобы подавить ропот, и стервятник лишний раз убедился в том, насколько сильным влиянием обладает этот вождь, обреченный на одиночество до гроба и вражду соплеменников. Даже если бы Кравиус получил оружие, он не знал бы, что с ним делать. Целью Дзурга также являлся небесный дракон, только этим можно было объяснить рабскую покорность Аббата. Арголиду же бесило ее зависимое положение, и стервятник отчасти был тому виной. Он многое обещал ей, но пока что она испытывала одни лишения. Графиня отказалась от богатства и почти неограниченной власти, рисковала жизнью, похищая у Сферга звезду ада, делила с мужчинами все трудности и невзгоды опасного странствия, и все ради чего, чтобы едва не стать наложницей грязного варвара, а то и нескольких сразу. Люгер гадал, как скоро ему придется пожалеть о том, что он не отдал ее пауку. Между ними повисло напряженное молчание, таившее в себе скрытую угрозу. Вскоре отряд приблизился к окраине мертвого города. Люгер отнюдь не был уверен, что сумеет отыскать верную дорогу в этом рукотворном каменно-стальном лабиринте, и вдобавок, если верить пауку, полном ловушек. Как выяснилось, не стоило рассчитывать и на карты Кравиуса. Помощь пришла с неожиданной стороны. Единственный проход в Гзарн, которым владел клан Паутины, оказался длинной прямой улицей, погруженной в темноту. Высокие стены, тянувшиеся по обе стороны, делали ее похожей на глубокое ущелье. Зеленый свет лишь озарял крыши здания и верхушки башен, не проникая вниз. Вокруг царила глубочайшая тишина, и если бы не гулкий стук копыт по гладким каменным плитам, который рассыпал отзвуки долгого эха, всадников можно было бы принять за призраков, скользивших среди вечного запустения. Тем не менее Люгер чуял опасность, исходившую от этого странного места. Гзарн лежал, накрытый таинственным сияющим пологом и погруженный в свои неведомые ночные сны, гигантский зверь, в окаменевшей дырявой плоти которого копошились до смешного маленькие безрассудные существа. Что произойдет, когда зверь проснется, не знал никто из них. Первый отрезок пути до границы с владениями клана Пепла отряд преодолел без приключений. Границу обозначали ориентиры, известные только варварам. Это могла быть стена с треугольными бойницами, которая далеко вдавалась в пустыню, либо двойной ряд ажурных башен с высокими шпилями, либо чудовищные крылатые изваяния, установленные на монолитных постаментах. Во всяком случае, кошачий глаз осадил лошадь, когда до стены было всего несколько сотен шагов, и что-то приказал своим людям. От Люгера не ускользнули признаки мгновенно наметившегося противостояния. Междоусобица всегда на руку третьей стороне, однако по старой привычке он и в этом искал какой-нибудь подвох. Приказ кошачьего глаза явно не понравился его соплеменникам. Более того, все могло закончиться схваткой. Стервятник понимал, Произошло нечто исключительное. Кошачий глаз нарушил табу и поставил себя вне местных обычаев и законов. Но при этом он был воином. Оружие появилось в его руках будто по волшебству, а трое варваров так и не рискнули напасть. Он был буквально увешан смертоносными игрушками, и теперь попытка достичь долины дракона уже не казалась Люгеру столь безнадежной. Тем не менее Слот пережил нестерпимо долгие мгновения на грани гибели. Он был бы убит прежде, чем успел бы вытащить меч из ножен, и потому Люгеру пришлось довольствоваться скромной ролью должника. Кошачий глаз снова спас ему жизнь. Тишина была наполнена ожиданием взрыва, но взрыва не последовало. Лица варваров, на головы которых должен был пасть гнев паука, остались непроницаемыми, и все-таки Люгеру показалось, что в их взглядах можно прочесть отвращение, презрение, даже жалость. Да, жалость, неожиданную и пугающую. Варвары развернули лошадей и отправились в обратный путь. Кошачий глаз наблюдал за ними, пока они не скрылись из виду. Аргалида вела себя очень тихо, и только пот, выступивший у нее на лбу, свидетельствовал о том, каких усилий стоило ей сохранять видимость спокойствия. Кравиус дернулся и пробормотал что-то неразборчивое. Его лицо исказило страдальческая гримаса. Потом, так же внезапно, оно разгладилось и снова сделалось безмятежным. «Паук будет недоволен тобой». Небезопасная ирония, прозвучавшая в замечании Люгера, оказалась неожиданной для него самого. «Назад дороги нет», — коротко и сурово ответил кошачий глаз. Стервятник отнесся к этому настороженно. Заполучить проводника, исходившего окрестности Гзарна, да еще хорошо вооруженного, было огромной удачей. С другой стороны, Слот не знал, что у того на уме. Он предпочел бы иметь в этом качестве безропотного и верного слугу, к числу которых кошачий глаз, безусловно, не относился. У варвара достало ума, мужества и силы, чтобы преодолеть влияние неприкасаемого, изменить свою судьбу и разорвать липкую паутину клана, хотя он и обрекал себя этим на вечное изгнание. «Зачем тебе идти к дракону?» — спросил Люгер таким тоном, будто уже получил право задавать вопросы. Кошачий глаз проигнорировал его и молча поскакал в ту сторону, где на фоне зеленого сияния вырисовывалась мрачная громада вымершего города. Впрочем, Слот и сам знал ответ. Варвар предпочел неизвестность прозябанию под властью неприкасаемого. Будь у стервятника выбор, он поступил бы точно так же. У этих двоих было много общего, и сейчас они оказались невольными союзниками. Люгер понимал, что в пустыне помощь кошачьего глаза просто неоценима, а вот думать о том, как избавиться от людей, которые станут лишними, если достигнут долины дракона, было преждевременно. Благодаря хитрости кошачьего глаза они избежали открытого столкновения с патрулями паутины и без помех проникли во владение пепла. Однако неприкасаемый наверняка владел искусством незримого нападения и защиты на расстоянии, тем, что здесь называлось посылать тени, и Люгер с содроганием ждал момента, когда паук отыщет его с помощью своих магических зеркал. Стервятник пропустил Аргалиду вперед, но старался не упускать из виду проводника. Лошадь Кравиуса послушно плелась следом. Сам аббат выглядел так, будто спал с открытыми глазами. Варвар повел маленький отряд вдоль окраины города, явно избегая некоторых мест в темном лабиринте, казавшихся вполне безопасными. Вероятно, у него был развит некий инстинкт, неведомый людям с севера. Вскоре им пришлось спешиться, чтобы преодолеть завалы. Теперь уже лошади задерживали продвижение, но никто не хотел бросать их здесь. Впереди был долгий путь через пустыню. Когда Люгер догнал варвара, тот неожиданно дал ему запоздалый ответ. «Путь к месту пересечения стоил мне половины жизни. Я должен узнать, за что заплатил так дорого». Но стервятника интересовало совсем другое. Здешнее оружие. И неплохо бы научиться им пользоваться. Мечи и кинжалы были тут, по-видимому, почти бесполезны. Впрочем, оставаясь безоружным, Слот еще мог питать призрачную надежду на то, что в случае пленения с ним обойдутся так же, как в клане паутины. Поэтому Люгер решил не искушать судьбу и подождать с расспросами до более удобного момента. Сведения паука оказались верными. Ночью проходы в Гзарн никем не охранялись. Люгер сумел сориентироваться, хотя прежде видел эти места только в зеркалах и в течение недолгого времени. Некоторые фрагменты странных и ни на что не похожих пейзажей сохранились в его памяти, словно самые яркие воспоминания детства. Какие бы цели ни преследовал паук, он хорошо знал свое дело. Но вот в самом лабиринте стервятник наверняка заблудился бы, не будь рядом варвара. Даже кошачий глаз с трудом находил дорогу. Отряд несколько раз оказывался в тупике, и проводник поворачивал обратно, возвращаясь на ближайший пройденный перекресток. Люди теряли время и силы, однако им по крайней мере удалось избежать многочисленных ловушек. Они двигались почти вслепую. Гигантские башни накрывали своей тенью целые кварталы. Погруженный в сумрак и тишину лабиринт казался живым, но это была какая-то иная, заключенная в камени клетку вечности, форма жизни. Поблизости от Гзарна все становилось возможным. Воздух был неподвижен, здесь нечему было течь, и тем не менее существовали потоки, которые переносили целые сонмы призраков. Струи противоположных направлений не смешивались между собой. Попадая в неощутимые кожей течения, Люгер вдруг начинал слышать далекие, странно звучавшие голоса, но эти голоса, будто шептавшие из межзвездной черноты, раздавались прямо у него в голове. Приближалось утро. Зеленое сияние Гзарна не обещало рассвета, однако тусклые сероватые лучи озарили небо на востоке. Снова появилась возможность передвигаться верхом, но время было упущено, и всадников заметили воины пепла. Негаснущие огни на горизонте оказались кострами поселения. Не рискуя приближаться к окраине города на исходе ночи, варвары открыли беспорядочную стрельбу по тем, кого они, по-видимому, приняли за вражеских разведчиков. Стервятник, не вполне осознавая этого, пару раз был на волосок от гибели. Снаряды со свистом пролетали мимо, звенел металл, хрустело под копытами стекло, каменная крошка рассекала кожу. Людям с севера не оставалось ничего другого, кроме как держаться кошачьего глаза. Тот уверенно уводил их из-под обстрела. Люгер скакал вслед за ним, низко пригнувшись и едва не слившись с корпусом лошади. Кравиус держался прямо и даже не наклонял головы. Воины пепла находились слишком далеко, и ответная атака стала для них полнейшей неожиданностью. Правда, никто не мог предвидеть того, что случилось вскоре. За спиной у стервятника будто взошло солнце. Он оглянулся на скаку и увидел шар, беззвучно вспыхнувший среди развалин и осветивший часть лабиринта, прежде погруженную в темноту. Шар висел перед гигантским монолитом, похожим на опрокинутую пирамиду, которая вонзилась одной из своих вершин в бесформенную груду искореженного металла и каменных обломков. Раздался нарастающий низкий гул. По улице прокатилась волна разрушений. Со звуком, достигшим невыносимой силы, пирамида начала подниматься в светлеющее небо. Тем временем шар погас, и через несколько мгновений вытянувшаяся тень пирамиды накрыла окраину, словно туча с правильными очертаниями. Из вершины, обращенной к земле, ударила ослепительная бело-голубая молния и разбросала в стороны свои ветвящиеся отростки. На фоне непрерывного изматывающего гула был едва слышен грохот, с которым рушились стены. Пролился огненный дождь из капель расплавленного металла. Варвары прекратили стрельбу. Кошачий глаз подал знак другим всадникам, и все четверо спрятались в приземистом одноэтажном здании, внутри напоминавшим своей мрачностью и основательностью монастырское подземелье. И хотя свод покоился на прочных колоннах, укрытие показалось Люгеру ненадежным. После всего увиденного Слот был уверен, что никакие стены или подвалы не спасут от пробудившейся силы Гзарна, куда более грозной, чем стихийное бедствие. Еще одна сверкающая стрела молнии выстрелила из вершины пирамиды в том направлении, где находились воины пепла. Слепящий зигзаг расколол пространство. Неотразимый удар был нанесен точно в каменный вал, за которым пытались укрыться варвары. Там возникло раскаленное облако, уничтожившее все живое и заодно превратившее в пепел все мертвые. Еще через секунду стервятник услышал грохот взрыва и ощутил мощное сотрясение земли. Молния погасла. На месте вала и поселения осталась лишь завеса пыли, казавшаяся издали сплошной темно-серой стеной. Оттуда же повеяло грозовой свежестью. Пирамида с надсадным воем опустилась на свой полуразрушенный фундамент. Когда заглох последний отголосок эха, долго блуждавшего среди уцелевших зданий, наступила прежняя мертвая тишина. Бледный свет нового дня постепенно прогнал с улиц ночных призраков, но от этого таинственный вымерший город не сделался менее пугающим. Древние снова напомнили о своем могуществе. Что-то неподвластное времени гнездилось в самом сердце непреодолимого и надежно охраняемого лабиринта, в течение уже многих столетий излучавшим немеркнущий зеленый свет, и любому глупцу было ясно, лучше не будить дремлющую силу, не тревожить того, чьи невообразимые кошмары и сны становились реальностью в окрестностях Гзарна. Кошачий глаз настоял на том, чтобы немедленно отправляться дальше. Пережидать здесь до наступления темноты было все же опаснее, чем пробираться к границе владений клана Песка. Следующее столкновение с патрулями пепла могло закончиться для чужеземцев не столь удачно, как первое. Теперь, в светлое время суток, всадники передвигались гораздо быстрее, чем минувшей ночью, хотя им приходилось быть вдвойне осторожными, чтобы оставаться незамеченными и не попасть снова под обстрел. После полудня они подъехали к холму с плоской вершиной, показавшемуся Люгеру смутно знакомым, будто виденным когда-то, но не наяву и даже не в зеркалах паука, а во сне. И Слот уже начал привыкать к этим капризам памяти, к неприятной внезапности, с которой в его сознании всплывали как бы чужие воспоминания. Однако они тоже составляли зыбкую карту, были по сути бесценным подарком неприкасаемого паутины. Кошачий глаз, возможно, догадывался об этом и на время уступил Люгеру место во главе отряда. Где-то поблизости находилась пещера, в которой было устроено одно из разбросанных в пустыне хранилищ клана пепла. Стервятник почерпнул знания об этом из того же источника. И он действительно без особого труда отыскал замаскированный вход в пещеру на северном, сильно изрезанном склоне, под мостом, переброшенным между холмом и башней, одиноко торчавшей на краю города. Ему повезло, хранилище не охранялось. Люди пепла чувствовали себя здесь безраздельными хозяевами. В самом деле, только безумцу могло прийти в голову совершить смертельно опасную вылазку и так глубоко проникнуть на территорию враждебного клана. Без сомнения, пещера имела искусственное происхождение. В ней был проложен каменный жёлоб, на дне которого журчал ручей. Вода оказалась вполне пригодной для питья. Варварами были сделаны внушительные запасы сухого корма для лошадей, а также соленого мяса, пищи не слишком изысканной, особенно на вкус графини Наргус, но выбирать не приходилось. До границы владения песка было недалеко, и кошачий глаз решил устроить привал в пещере и дождаться здесь наступления ночи. Люгер не возражал, ему казалось крайне маловероятным, что патрули пепла появятся в хранилище этим же вечером. Кроме того, местность хорошо просматривалась с вершины холма. Варваров можно было обнаружить на большом расстоянии и успеть скрытно уйти. Они несли стражу до темна, сменяя друг друга через равные промежутки времени. Правда, им пришлось отказаться от услуг аббата, который не доставлял особых хлопот, но был явно не способен действовать самостоятельно. Когда настала очередь варвара занять место на сторожевом посту, Люгер воспользовался удобным случаем, чтобы обратиться к графине Наргус с нескромным предложением. Он ожидал некоторой холодности с ее стороны, но графиня вполне благосклонно приняла его в свои жаркие объятия. Слишком давно он не спал с женщиной, и желание сделалось непреодолимым. Ее тело и губы казались изголодавшемуся стервятнику средоточием немыслимых наслаждений. Впиваясь в ее атласную кожу, его жадные поцелуи были больше похожи на укусы, он лишался разума, погружался в первозданную тьму, где плоть изнывала в бескровной пытке и неудержимо рвалась к слиянию, посылая зов, на который не откликнулся бы только мертвец, а уж графиня умело позаботилась о том, чтобы костер его сладострастия запылал еще ярче. Ей было не занимать опыта по этой части. На несколько долгих минут стервятник позабыл обо всем, даже о невыразимо нежных ласках Сигилы. И только когда остывающая лава его извержения уже медленно текла по крутым склонам ее бедер, он вдруг заметил, что застывший взгляд Аргалиды прикован к звезде ада, с которой он не расставался на протяжении всего пути. Ее зрачки были расширены, но вряд ли она видела хоть что-нибудь, кроме зловещего сияния. Не страсть ослепила эту женщину. Она была заворожена, околдована талисманом, мерцавшим в сумраке пещеры, словно звериный зрачок. И кто знает, что нашептывал Аргалиде невидимый демон, захвативший в плен ее душу. Слот осознал, что вел себя непростительно глупо и проявил удивительную беспечность. Всецело предавшись похоти, он стал беззащитен, как жертвенный баран, и его едва не постигла та же участь. Женщина, умеющая обращаться с оружием, могла легко завладеть талисманом, а графиня Наргус умела. Между тем цель уже была близка, и Люгер решил впредь не давать Аргалиде ни единого шанса вывести его из игры. Внезапно ему пришло в голову, что графиня с присущим ей исключительным коварством возможно попытается соблазнить кошачьего глаза, дабы заключить с варваром тайный союз против стервятника, союз, скрепленный не только выгодой, но и вожделением. Это было бы вполне в духе великосветских интриг. Люгеру стало не по себе при мысли, что он мог и опоздать со своей догадкой. И еще он уяснил следующее. Теперь ему вряд ли удастся расслабиться хотя бы на минуту. Он отстранил Аргалиду и на всякий случай отодвинулся подальше от любовницы, которая, Похоже, на время потеряла интерес ко всему, кроме звезды. Покорная и безвольная, она позволила бы сейчас сделать с собой что угодно. Слот склонялся к тому, чтобы бросить здесь эту восковую куклу. Но ее могли найти люди пепла, и тогда в любой момент следовало ожидать удара в спину. Подумав, он развернул ее лицом к свету, проникавшему в пещеру через узкий вход. Лишь спустя несколько минут взгляд Аргалиды прояснился. Как только она пришла в себя, сразу же сделалась опасной. Поскольку графиня хорошо владела собой, Слот ничего не сумел прочесть на ее лице, кроме мимолетной растерянности. Она молча оделась и отправилась на пост сменить кошачьего глаза. Люгер лег и притворился спящим. Кинжал он держал наготове. Варвар появился как привидение. Вошел, неслышно ступая, и сел, прислонившись к стене. Ни разу не пошевелившись, он просидел так до самой ночи. Люгер готов был поклясться, что кошачий глаз спит. В отличие от варвара, Слот не сомкнул глаз, хотя нуждался в отдыхе после трудного перехода и бурной любви. Впрочем, самое тяжелое испытание еще ожидало его впереди. С наступлением темноты стервятник и его спутники пополнили свои запасы, вывели из пещеры лошадей и продолжили путь. Теперь проводник уводил отряд от вымершего города, и вскоре о существовании Гзарна напоминала только тускнеющая корона лучей, окрашивавших южную сторону неба в зеленый цвет. Примерно через час всадники оказались во владениях клана Песка. Глава 45. Смерть среди песка. Они долго ехали по пустыне. Людям с севера пришлось целиком довериться инстинкту варвара. В темноте человеческий глаз мог различить только силуэты и гигантские колеблющиеся тени. Единственным ориентиром было совсем уже слабое сияние Гзарна, который всадники, по совету паука, оставили за спиной. Вскоре и оно исчезло. Наступил кромешный мрак. Не было видно даже звезд. Люгер снова убедился в том, что без кошачьего глаза он вряд ли добрался бы до цели. Как выяснилось вскоре, варвар захватил с собой карту, почти наверняка украденную у паука, из чего следовало, что к походу в долину дракона он готовился заранее. Поскольку в темноте от карты было мало толку, Люгер решил прибегнуть к магии, однако его попытки добыть холодный огонь оказались обескураживающими. Он сумел высечь только слабые синие искры, которые проскакивали и гасли между ладонями. Что неудивительно, ведь он находился слишком далеко от родового гнезда и места обитания духов. Зато варвар без малейших усилий зажег свечу Гзарна, источник ровного и достаточно яркого света, имевшего зеленоватый оттенок. Люгер сразу смекнул, что этот небольшой продолговатый предмет со стеклянным окошком может стоить баснословно дорого, особенно на севере, где понятия не имели о реликтах, сохранившихся в опустошенном мире.